Глава 8. Анализ реконструкции Бориса Рыбакова. Борис Рыбаков выделяет 22 славянских божества. С 9 именами мы уже знакомы. Это Волос Велес. Рыбаков считает, что это один персонаж. Дажбог, Макош через А, Перун, Сварог и Сварожичи, Семаргл, Стрибог и Хорс. Сюда же Рыбаков добавляет божеств, известных у балтов, палапских, южных и западных славян, но не встречающихся у восточных. Подага, Световид и кабинетных, реконструированных из народных песен и обрядов, богов, которые, по всей видимости, богами не были. В этой главе мы поговорим о богах, предложенных академикам, кроме тех, которых мы уже обсуждали, и Ярилы. Его мы обсудим, когда будем говорить о праздниках годового цикла. Периодика религии славян. Рыбаков выделяет 4 этапа в эволюции славянской религии. Первый. Дуалистический анимизм. Славяне первоначально клали требы, жертвы упырям и берегиням, то есть поклонялись духам природы. Второй. Культ плодородия. Под влиянием средиземноморских культов славяне начали ставить трапезу роду и роженицам. На первый план выходят сельскохозяйственные задачи и плодородие полей. Третий. Дружинно-княжеский культ. Возвышается фигура Перуна. Рыбаков датирует это примерно 9-10 веками, временем становления государственности и усиления влияния дружины. Четвертый. Двоеверие. По принятии христианства вера Перуна отринута. Но Атай, тайно, молились как комплексу богов, возглавляемому Перуном, так и более древним роду и роженицам. Что можно сказать о данной концепции? Она соответствует эволюционной теории английского этнолога Эдуарда Тейлора, которая была популярна в 20 веке, но сегодня считается устаревшей и слишком упрощающей. Суть теории заключается в том, что любая религия линейно проходит одни и те же стадии развития от самых примитивных — культ предков, после него фетишизм, идолопоклонство, тотемизм, к более сложным — политеизм, а затем монотеизм. Можно ли сказать, что славянское язычество проходило подобные этапы? Скорее, нет. Во-первых, Рыбаков удлиняет историю славян практически на 1000 лет, с 6 века до нашей эры. Именно в это время, по его мнению, должны были произойти переходы от анимизма к культу плодородия, что не соответствует комплексному подходу к изучению индоевропейской религии. Во-вторых, Рыбаков противопоставляет религию землепашцев культу Перуна, что тоже неверно. Перун является богом дождя и плодородия. Его культ был распространен среди земледельцев. Для сравнения, Тор был самым популярным сельскохозяйственным богом. Кроме того, мы уже слушали отрывки летописей, датируемых VI веком, о том, что славяне более всех почитали бога Громовника. На чем основывает свою теорию Рыбаков? На отрывке летописи XI-XIV веков слово святого Григория изобретено в Толцах. Вот и славяне начали ставить трапезу роду и роженицам, прежде Перуна, бога их. А прежде того клали требы упырям и берегиням. Абсолютно точно невозможно утверждать, что средневековый автор в действительности мог знать, как выглядела религия его предков тысячелетней давности. Реконструкция пантеона. За основу своей реконструкции иерархии и взаимоотношений богов Рыбаков взял сбруческого идола, памятник предположительно 10-13 веков, найденный в 1848 году на территории Австрийской империи, современная Западная Украина. Пожалуй, это самая крупная находка, связанная со славянским язычеством, выполненная с невероятно высоким уровнем мастерства, не характерным для славян того периода. Именно поэтому до сих пор не утихают споры относительно его достоверности. Большинство исследователей все же считают, что идол — не подделка. В нем отражена очень сложная религиозная идея, уникальная в своем роде. Идол выполнен в форме прямоугольной стелы, по четырем сторонам которой вырезаны фигуры разных божеств. Вертикально идол разделен на три уровня. Таким образом, на нем изображены сразу 12 фигур. Сверху фигуры увенчаны общей шапкой, намекающей на единство этого множества. Рыбаков считает, что вертикальное деление — символ трех миров — богов, людей и мира подземного. Обратите внимание, что ни Рыбаков, ни другие исследователи не используют обозначение «правь», «навь» и «явь», которые являются частью фальсификации XX века Велесовой книги, о ней в разделе «Об альтернативных теориях». Интересно, что сегодня многие любительские попытки реконструкции славянского пантеона строятся как раз на соединении информации из трудов Рыбакова и Велесовой книги, хотя сам профессор высказывался так. «Перед исторической наукой стоят две опасности — Велесова книга и Фоменко». Анатолий Фоменко — это автор новой хронологии. Он считает, что человеческая цивилизация появляется только в X веке, а все памятники более старых периодов — подделки. Вернемся к описанию Сбруджского идола. На уровне небесного мира изображены две женщины. Видна грудь. Лада с кольцом, которую Рыбаков считал хранительницей брака и дома, и Макаш с рогом изобилия, а также двое мужчин. Перун с конем и саблей. Славяне не пользовались саблями и такой формы оружия вообще не знали. И мужчина без атрибутов, которого Рыбаков называет дождьбогом, поскольку в нижней трети под ним вместо антропоморфного изображения на идоле выгравировано солнце. Средний ярус — мир людей. Также две женщины и двое мужчин. Рядом с одной из женщин повисло в воздухе изображение поменьше — ребенок или душа. Нижний ярус — подземный мир. Почему-то, по мнению Рыбакова, все три изображения на этом уровне — Велес. Эту интерпретацию можно объяснить, если согласиться, что Троян и Триглав — вариации Велеса. Обсудим этих персонажей позже. Сама форма идола, особенно округлая шапка с полями, является символом фалоса, то есть богом плодородия родом. Отсюда Рыбаков делает вывод, что остальные боги — ипостаси или проявления этого верховного божества. А на самом деле славяне были чуть ли не монотеистами, хотя идея ипостасей с точки зрения религиоведения невероятно сложная и, как правило, появляется в религиях со сложной структурой. У славян ни одного намека на подобные представления нет. Перейдем к обсуждению отдельных божеств, которых выделяет Рыбаков. Род и роженицы. Род и роженицы действительно присутствуют в славянской мифологии, но вопрос в том, являются ли они богами или низшими мифологическими существами. Рыбаков помещает рода на вершину пантеона, делая других богов его проявлениями, а Перуна — тем, кто его вытеснил. Вот что говорят источники. «Требу кладет, и творит и славянский народ». Вилам, Мокоши, Диви, Перуну, Хорсу, Роду и Роженицам. Слово Иоанна Златоуста о том, как и первые погане веровали в идолы. 11-14 века. Этот текст антиязыческий и призван обличить людей, которые номинально уже христиане, но продолжают соблюдать языческие обряды. Обратите внимание, что вилы — это низшие мифические существа наподобие русалок. То есть перечислены не только божества, и из этого текста мы не можем утверждать, что род — бог. Есть описание обряда роженичной трапезы, которая происходила 9 сентября, на следующий день после праздника Рождества Богородицы, и была с ним связана. «Аже сироду и роженицы крают хлебы и сиры и мед. Негде речи молвить. Горе пьющим роженицы». Вопрошание Кирикова, 12 век. По всей видимости, род и роженицы имели отношение к культу предков, который очень силен у славян, настолько, что христианство так и не вытеснило его окончательно. Вероятно, род был связан с представлениями славян о судьбе. Индивидуальная судьба осмыслялась как часть, доля родовой судьбы. И тот, кто был слишком удачлив, на самом деле подворовывал у родственников, поскольку общий объем счастья и несчастья ограничен. Исходя из представлений о родовой судьбе, мы можем вывести представление о наличии родовой души как совокупности всех умерших и, возможно, не родившихся членов семьи. По аналогии с судьбой, кусочек общей души и становится душой индивидуальной, сохраняя при этом связь с целым. О том, что род имел непосредственное отношение к выдаче души, нам говорит отрывок 15 века о «вдуновении духа в человека», в котором христианские богословы спорят с народными представлениями и говорят о том, что это Бог дает жизнь, а не род. «Вдуновение бессмертное, нестареющее, единый производит Вседержитель, который один бессмертен и непогибающих творец. Это не род, сидя на воздухе, мечет на землю груды, и в том рождаются дети. Всем творец Бог, а не род». Это умозаключение приводит нас к близости рода и домового. Домовой — не нечисть, которая живет за печкой и пакостит, а важный персонаж в жизни каждой семьи. Он является одним из предков-хранителей этого рода, а, возможно, той самой родовой душой, потому что, как правило, с конкретным предком не ассоциируется, хотя очень часто к нему обращаются дедушка. Он — объединение всех умерших, хранящих род. Василий Осипович Ключевский пишет о том, что чур — одно из наименований домового, отсюда призыв защитить «чур меня», происходит от «пращур», то есть «предок». Не все согласны с этой этимологией. Род упоминается еще раз в тексте XI-XIV веков, в слове Иоанна Златоуста о том, как у первые погани веровали в идолы, халдейская астрономия и родопочитание. Этот текст является переводом с греческого, и здесь, как и в некоторых других текстах, словами «род», «роженицы» переводятся греческие термины «техи» и «эймармены», дословно «судьба» и «рок», «фатум», «обреченность», отмечает Вилью Мансикка. Если мы примем идею о том, что род — это совокупный предок, родовая душа, то «роженицы» — это его спутницы. Они почти всегда упоминаются вместе, которые, по всей видимости, как раз и связаны с процессом выдачи индивидуальной души, судьбы. У южных славян есть похожие женские персонажи — суженицы, судицы, существа, назначающие ребенку судьбу или являющиеся персонификациями судьбы, близкие к европейским представлениям о феях крестных. Об этом пишет Федор Сергеевич Капица. Известно поверье, что после рождения младенца, чтобы определить его судьбу, около его колыбели собираются роженицы. Отголосок верований сохранился в широко известном сказочном сюжете о спящей принцессе. Напомню, что в народном фольклоре феи, как правило, приходят парами — добрая и злая, что сближает рожениц с фигурами доли и недоли, которых Рыбаков именует их сербскими названиями «среча» и «несреча». По всей видимости, фигура ангела-хранителя также находится в этой группе персонажей. Сколько всего этих рожениц? Рыбаков утверждает, что две, и даже дает им имена. Лада, мать, и Леля, дочь. Делает он это, пытаясь интерпретировать деревянную скульптуру балтийских славян XIII века из Фишерензеля, Южная Прибалтика, на которой изображены две женщины, сросшиеся боками. Но если мы обратимся к сравнительной индоевропеистике, мы увидим, что богинь судьбы, как правило, три, а не две. Прошлое, настоящее, будущее. Норны, Мойры, Парки. Есть еще более экзотическая интерпретация. Роженица — мать, а род — сын, то есть тот, кто рожден. Это мнение аргументируется народными узорами с женщиной в позе лягушки, рожающей на корточках, и отрывком из «Слова святого Григория» изобретено в Толцах XI-XIV века. «Кто беснуется, принося жертвы матери беса богини Афродите, Коруне, Коруна же является матерью Антихриста, и Артемиде, рождению проклятой Диомисии из ягодицы, и недоношенный плод, почитают, и Гермафродита, тем же богам требу кладут и творят и славяне, Вилам, Мокоши-деви, Перуну, Хорсу, роду и роженицы». В нем видна связка мать-сын. Род роженица в единственном числе сравнивается с Артемидой, рождающей Дионисия, хотя богиня не является его матерью, поэтому здесь возможно сравнение не через родство, а через функционал персонажей. Далее в тексте слова есть еще одно упоминание. «Проклятого же Осирида, то есть Осириса, рождение. Мать же, рождая его, впала в безумие, и потому его стали почитать как бога. А тех обычаи издревле переняли халдеи и начали требы творить двум своим богам, роду и роженице, после рождения проклятого и скверного бога их Осирида». О том же Осириде повествует книга «Лживая и скверная» сарацинского жреца их Мохаммеда и Бахмита проклятого, что он родился через нелепый проход, чего ради его и назвали богом. Оттуда же начали эллины ставить трапезу роду и роженицам, также египтяне, также римляне, также и к славянам дошло. Вот и славяне начали ставить трапезу роду и роженицам прежде Перуна, бога их, а прежде того клали требы упырям и берегиням. Здесь с родом и роженицей сравнивается уже Осирис и его мать. По этим двум отрывкам делается вывод, что культ рода роженицы — это культ матери и сына. Христианство должно было очень болезненно воспринимать эту концепцию, поскольку она близка к связке Иисус и Дева Мария. А славянский узор роженица в позе лягушки, женщина, рожающая на корточках, интерпретируемый Рыбаковым, находит свои аналоги в других культах богинь-матерей. Великой богиней Чатал-Хуюка в Турции, рожающей бога-быка, и ацтекской богини Ишкуины. Гуси-лебеди. Еще одна сказка об инициации. Гуси-лебеди выбиваются из общего славянского сказочного сюжета. Дети слишком малы для подростковой инициации по Владимиру Проппу. Да и замуж в конце никто не выходит. Этот рассказ является вторичным мифом, то есть мифом, созданным как пересказ ритуала, который, в свою очередь, создан на основе другого, первичного мифа, не дошедшего до нас. Существуют две основные интерпретации этой сказки. Согласно первой, Машенька проходит классическую женскую инициацию, а нестыковки в виде отсутствия свадьбы и маленький возраст девочки, хотя мы не знаем, сколько ей лет, о ее возрасте косвенно говорит только то, что она бегала играть с подружками, появились вследствие отмирания обычая, как в сказке «Маша и медведь». Вторая версия представляет больший интерес. Российский историк Михаил Николаевич Козлов предполагал, что за свою юность человек проходил не один этап перехода на новую, более взрослую ступень, а несколько, по аналогии с советскими октябрятами, пионерами, комсомольцами. А хорошо известная нам подростковая инициация становилась завершающей стадией, символом полного взросления. Первый этап был связан с младенчеством и символизировал переход души из потустороннего мира в наш, что подтверждает версию о том, что славяне верили в предсуществование души. По всей видимости, первая ступень инициации была связана с получением имени и покровителя из предков, духов или богов. Христианские авторы трактуют этот обряд как языческое крещение, проходившее сразу после христианского. В кормчей книге XII века читаем: «После крещения с чарованием некоим идолом служат, и призывающие бесы в помощь себе, и восставление страдания, ижебо искони идолослужителями крещаемы. Мечут детище своя на распути, где крещение обретают». Обратите внимание, что обряд совершается на перекрестке, а значит, может быть связан с мокошью, которая, как мы уже обсуждали ранее, призывается на перекрестках и является предводительницей божеств, связанных с судьбой. Кроме того, обряд проводят не сами родители, а некие идолослужители, возможно, профессиональные жрецы. Существование подобной практики подтверждают группы сказок о феях крестных, роженицах, суженицах, приходящих к колыбели младенца, и упоминание в повести временных лет от 980 года обряда, во время которого родители приводят своих детей к идолам, что некоторыми исследователями трактуется как детские жертвоприношения. Князь Владимир поставил кумира на холме за теремным двором. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля русская и холм тот. Второй этап проходил по достижении мальчиком 5-7 лет и в различных летописях назван постригом. Возможно, потому, что проводился обряд подстригания ребенка, а возможно, потому, что мальчику предстояло уйти на обучение в лесной дом, что напоминало уход в монастырь. Сохранившуюся практику ухода 5- и 7-летних детей на обучение к учителю или в лесной дом мы видим в зороастризме и индуизме. В последнем брахмачарья, ученичество, занимает около 14 лет, до 21 года, и сопровождается различными ритуальными запретами, в том числе половым воздержанием. После возвращения из брахмачарьи юноша, возможно, изначально и девушка, сразу женится, что может говорить о том, что в индийском обществе несколько этапов инициации слились в один большой, а, возможно, о том, что изначально ученичество проходило как монолитное обучение с финальным экзаменом в конце, а русская сказка сохранила только рудимент этого финального испытания. У поляков сохранились упоминания о пирах в честь пострига отроков. И вот, когда приближалась 7-я годовщина его рождения, отец мальчика собрал по общепринятому обычаю комитов и других князей и устроил в его честь обильное и пышное угощение. Во время празднования он, помня, однако, о своем великом горе, слепоте мальчика, тяжело вздыхал. А все другие в это время радовались и по обычаю хлопали в ладоши, и особенно возросла радость тогда, когда стало известно, что слепой мальчик прозрел. Хроника и деяния князей или правителей польских. Гал-Аноним, XII век. Этот же обряд сохранялся и у восточных славян минимум до XII века и, по всей видимости, был связан с началом обучения юного князя искусству владения оружием и езды верхом. В повести временных лет читаем. В лето 6700-е, месяца июля, в 28-й день, быша Построги у великого князя Всеволода сына Георгиева. Сыны его Георгиеви в град Суждали, того же дни инаконь его всади, и бысть радость велика в граде Суждали. Важно отметить, что этот обряд проходили не только княжеские дети, но и крестьянские, о чем упоминается в хронике Галла-Анонима. Этот этап, по всей видимости, был связан с Перуном, который оберегал детей и покровительствовал им. Именно с оберегами в виде топориков хоронили мальчиков этого возраста. То, что мальчики жили в лесном доме на обучении, подтверждают и былины. И рос Вольга Буславлевич до 5 годков. И пошел Вольга, сударь Буславлевич, обучаться всяких хитростей и мудростей, всяких языков он разных. Именно этот этап инициации проходят дети в сказке «Гуси-лебеди» и схожих сказках, где главными героями выступают не юноши и девушки, а мальчики и девочки. Ключевое отличие — наличие или отсутствие брака по возвращении. Отдельно нужно сказать об обряде перепекания детей. В сказках он выражен тем, что баба-яга пытается затолкать ребенка в печку, а он обманом или силой избегает этого. Перепекание является элементом всех трех стадий инициации. В печку клали хилых и болезненных младенцев. Считалось, что ребенок нездоров, потому что не до конца разорвал связь с потусторонним миром. А печка, как символ лона, как бы рождала его заново, уже правильно и окончательно. В печку баба-яга пыталась отправить и детей, и подростков. Долгое время считалось, что обряд проводился символически. Но после того, как в городищах-святилищах Западной Украины, в длинных домах, зданиях для перов, были найдены ритуальные печи и захороненные рядом останки детей 5-10 лет, возможно, кто инициацию не прошел, этот вопрос нуждается в пересмотре. По Ирине Русановой. И последний этап инициации — финальное испытание. Как раз то, что мы знаем как классическую подростковую инициацию, о которой подробно поговорим в разделе о военно-ритуальных братствах. Есть в сказке «Гуси-лебеди» еще один нестандартный сюжет. В нем преодолевает испытания и сражается с антагонистом не юноша, а девушка. Обычно в сказках о женской инициации упор делается на хозяйственные работы в доме испытующего, бабы-яги, медведя. Но в этой сказке основной акцент на пути и спасении украденного мальчика. То есть, фактически, это инверсия сказок о мужской инициации, в которых змей или Кощей крадет невесту, а главный герой отправляется на поиски. «Гуси-лебеди» — не единственная сказка, в которой женщина вызволяет мужчину, а не наоборот. К этому типу относятся «Амур и Психея» и «Финист» — «Ясный сокол». Дива, Дивия, Диана. Дива упоминается в первоисточниках только два раза. «Ов дыю жреть, а другой — дивий». Беседа Григория Богослова об испытании града, градом, XI век. В первом говорится о том, что жертвы приносятся дыю и дивии. Согласно Елиазару Моисеевичу Мелитинскому, «дый» — это обрусевшее произношение имени Зевс, «дий», женская ипостась этого бога. Почему? Ее имя является феминитивом от «дый», как «перун» — «перперуна», «велес» — «вела». Исходя из этого, Рыбаков считает, что «дива» — это «мать-земля», жена бога неба. Однако есть и другой отрывок, из которого следует, что «дива» — эпитет Мокоши в значении «дева», «девственница». Именно к этому выводу склоняются большинство современных исследователей. Вилам и Мокошьи, Диве, Перуну, Хорсу, Роду и Роженицам. Лаконская требищная кровь, просижаемая ранами то их епитимья. Ею же мажут Екадью, богиню, сию же деву вменяют. И Мокош чтут. Слово святого Григория изобретено в Толцах, XI-XIV века. Могла ли быть Мокош девственницей? Эта характеристика слабо коррелирует с ее чертами покровительницы женщин, дома, влажностью, эротичностью. Возможно, идея девственности была привнесена из греческой мифологии или христианства. Подробно об этом пишет Андрей Борисович Зубов в статье «Научные фантомы славянского Олимпа». Зубов проводит лингвистический анализ падежей, в которых слово «дива» употребляется в текстах, и приходит к выводу, что с точки зрения русской грамматики фразу следует читать не как «поклоняются диви и мокоши», а как «поклоняются мокоши в виде дивы». Другое мнение. Девственность Мокоши связана с отголосками неолитического культа богини-матери, когда человечество, скорее всего, не знало о вкладе сильного пола в деторождение и верило в партеногенез — зачатие без мужского семени. Например, богиня-мать Кибела родом из Малой Азии также является девственницей и отождествляется с Артемидой. Желя и Карна. Эти две богини встречаются только в слове о полку Игореве. Начинается битва, гибнут воины, и по русской земле проходит зов Жели и Карны, чтобы те устраивали ритуальные плачи. За ним кликну Карна и Жля, поскочи по русской земли, смагу мычучи в пламени розе. Этимология слов «карна» от «карьба» — «скорбь», «плач по умершему», «желя» от «жалоба», «плач». Являются ли карна и желя мифологическими существами? Владимир Топоров считает, что это просто персонификации самого обряда «желенья» и «каранья». Герхард Миллер, что это олицетворение нравственных понятий. Желя и Карна вообще не являются фигурами, несмотря на то, что их имена написаны с большой буквы. Так часто делают в книгах, пытаясь усилить понятие. Например, в этом же тексте с большой буквы пишется слово «обида», но почему-то ее Борис Рыбаков отдельной сущностью сделать не пытается. Николай Барсов, что это название должностей ритуальных плакальщиц. Дмитрий Прозоровский, что это какие-то злобные духи, связанные с мертвыми и смертью. Самая непопулярная интерпретация у Кирилла Максимовича. Он считает, что это имена половецких ханов. Лада, Лель, Палель, Ежи. Впервые эти имена встречаются в поздних рукописях где христианские священники сетуют. Вместо посещения церкви люди, в основном женщины, ходят на пляски, и когда они пляшут, то взывают к существам по именам — Лада, Лель, Палель, Ежи, Лессе, Ласса и другим, очень похожим по звучанию словам. Наши старики, старухи и девушки не молятся о том, чтобы стать достойными восприятия Святого Духа. Но в эти три дня, когда надлежало бы предаваться размышлениям, Троицын день, Духов день, сходятся старухи, женщины и девушки, но не в храм, не на молитву, а на пляски. Не к Богу взывать, но к дьяволу. Исайя, Ладо, Хели, Лайя. Если таковые не покаются, то пойдут вместе Ласса, Ладо, на вечные муки. Ченстоховская рукопись Яна из Мехочина, 1423 год. Из текста не очевидно, что за странные слова приводит в пример автор. Больше похоже на то, что он не перечисляет имена божеств, а воспроизводит слова заговора или кричалки. И это нам подтверждает другой текст. Поют старинные песни «Лада», «Илели», «Палели», сопровождая их танцами. Хроника «Полонорум», Матвей Миховский, 15 век. Здесь, по всей видимости, эти слова являются просто запевками. Кстати, сюда же относятся более известные «Ой, люли-люли». По всей видимости, христианские авторы просто неправильно интерпретировали слова, которые услышали во время народных гуляний. На самом деле все вариации «Ай, лёли-лёли», «Ой, ля-лё-ля-лё», «Ай, люли-люли», «Лелемье» — это упрощенные и искаженные варианты христианского восклицания «Аллилуйя! Хвалите Господа!», которое распевается во время богослужений. Обратите внимание, что огласовка того, что конкретно пели крестьяне, все время меняется. Слова похожи, тем не менее это не одно устойчивое имя божества. Запрещаем также пляски и песни, в которых называются имена идолов Ладо, Илели, Ласса, Тия, проводимые во время зеленых святок, когда истинно познавшие Христа должны усердно просить Бога, чтобы им, по примеру апостолов, воспринять Дух Святой. Ченстоховская рукопись Яна из Мехочина, 1420 год. Переплут. Несмотря на то, что переплут — менее известное божество пантеона по Рыбакову, чем Рот или Лада, он представляет настоящий интерес для исследователя славянского язычества, поскольку, по всей видимости, действительно существовал и был почитаем. Встречаем мы его упоминание только два раза. «А друзі верують в стрібога, даж бога і переплута». «И же вертячися ему пьют в розях». Слово Иоанна Златоуста о том, как о первое погании веровали в идолы, 14 век. Переплуту поклоняются особенным образом. «Вертячися ему пьют в розях». Есть два варианта расшифровки этого отрывка. «Пьют из закрученных рогов» или «пьют во время хоровода». Точно такое же уточнение мы встречаем и в другом тексте. Возможно, это заимствование или устойчивая формулировка. «Вилам и мокошьи, диве, перуну, хорсу, роду и роженицам, уперем и берегыням, и переплуту, и вертячися пьют ему в розях». Слово святого Григория изобретено в Толцах. 11-14 века. Что можно вывести из этимологии его имени? Макс Фасмер считает, что переплут происходит от слова «переплывать». Тогда этот бог связан с водой, рыбной ловлей и мореходством. Действительно, несмотря на то, что славяне активно путешествовали по морям и рекам, ни один из богов не покрывает этой области деятельности. Возможно, Стрибог как бог ветра или Перун как бог грозы, шторма. Если Фасмер прав, то очень странно, что этого бога нет в пантеоне князя Владимира. Корабли были основным средством для перемещения дружины. Рыбаков выводит имя из слова «переплетение» и сближает Переплута с Семарглом, как богом растений, и Ярилом, богом, открывающим весну. У западных славян есть похожий растительный бог Перегрубий. Третья интерпретация выводит функционал бога не из этимологии, а из текстов. Переплут сравнивается с Дионисом и назначается богом виноделия и праздников, что тоже может быть связано с его растительной природой. Кроме того, Переплут мог быть местечковым богом с локальными функциями. Таким образом, несмотря на очень интересные отрывки, кто такой Переплут и за что он отвечал, совершенно непонятно. Подага. Подага встречается только один раз в славянской хронике Гельмальда, которая описывает нравы балтийских славян. Об этом боге больше ничего не известно, но и не нужно, поскольку к изучаемым восточным славянам он никакого отношения не имеет. У славян имеется много разных видов идолопоклонства, ибо не все они придерживаются одних и тех же языческих обычаев. Одни прикрывают невообразимые изваяния своих идолов храмами, как, например, идол в Плуне, имя которому Подага. У других божества населяют леса и рощи, как Прови, бог Альденбургской земли. Они не имеют никаких идолов. Вывод. Борис Рыбаков включает в пантеон не только реально существовавших восточнославянских божеств, но и божеств других славянских народов, персонажей низшей мифологии и кабинетных существ, то есть выведенных искусственным способом и отдельными фигурами, вообще не являющихся. Несмотря на неоднозначность выводов Рыбакова, его труды имеют огромную ценность для исследователей быта и религии древних славян благодаря сбору и компиляции огромного массива данных.